Подпольная лаборатория была оснащена чем попало, но вот запасы ингредиентов оказались неплохими. Откуда? Из теплицы запретного леса, а если куплено, то за какие шиши? Том в жизни бы не поверил, что Снейп не проводил еженедельную инвентаризацию своих кладовок, а уж в том, что воровство было бы тут же обнаружено, так и вовсе не сомневался. Так, но все это могло неплохо сдетонировать. Том осторожно нанес несколько капель яда Василиска на самый большой котел и убрался во свояси, не забыв восстановить защиту. Рвануло следующей ночью. Причем шарахнуло так, что, как утверждали потом слизеринцы, слышно было даже в подземельях. Том подбежал к окну. Темноту ночи красиво подсвечивало жуткое зарево над северной башней, не заметить которое было невозможно. Девочки распахнули окно, чтобы рассмотреть все получше. Вместе с холодным ветром в спальню ворвался какой-то безумный, почти нечеловеческий вой. Да что там такое? Том воспользовался заклинанием, позволяющим приблизить картинку и разглядеть мелкие детали. Теперь была отчетливо видна женская фигурка, мечущаяся на фоне багровых отсветов. «Ой, девочки», — сказала Джудит, — «это же профессор Трелани. Она предсказания ведет». Том вспомнил, что где-то там кабинет предсказания и находился. «Да уж, хреновая из нее предсказательница в таком случае», — проворчал он. Ветер приносил чьи-то крики, но совершенно неразборчиво. «Джинни, а заклинание, чтобы лучше слышать, нет?» — спросили Тома. Том послушно наколдовал. «В чужом теле вернулся, получит отобранные славу деньги, все получат новые избранные карты, будут раскрыты тайны, развеются, вернулся в чужом теле». «Ничего не понимаю», — сказал Том. «А говорят, что это она предсказала рождение Гарри Поттера», — прошептала Джудит. «Только это секрет. А ты откуда знаешь?» «Слышала, как папа разговаривал с одним человеком». «А, стало холодно, и окно пришлось закрыть». Том забрался под одеяло. «Ничего себе! Значит, одно предсказание у этой тетки точно было. А что это такое тогда? Тоже предсказание? Или она с перепуга орать всякую чушь начала?» Но звучало заманчиво. «Если что, надо будет обдумать. Интересно, а близнецы выжили?» «Близнецы, как ни странно, выжили». Том был даже несколько шокирован этим обстоятельством. «Нет, ну, в самом деле». Громыхнуло так, что они все чуть с кровати не попадали. Зарево это жуткое, а этим хоть бы что. В больничное крыло они, конечно, попали. Том даже сходил послушать, что по этому поводу говорит мадам Помфри. Им спас жизнь шкаф, который принял на себя основной удар. Подлость какая. Нет, теперь он доведет дело до конца из принципа, и никто его не остановит. Он же все-таки Волдеморт. Рон особо не переживал. Он привык, что братцы постоянно что-то взрывают. В общем-то, и разговоров особых про взрыв не было. Типа, это же близнецы Уизли, что с них взять? Странно. Но главное, что это не отвлекало народ от составления задач для новой книги. Но вот Снейп, честно говоря, настораживал. Нервный какой-то стал. Том встретил Снейпа в коридоре, тот его чуть не сшиб, извинился и назначил отработку. Хорошо, что свидетелей не было. Профессор Трелани тоже переселилась в больничное крыло. Ее хотели навестить Лаванда Браун и Парвати Патил, но их не пустили. Видимо, тетка еще не пришла в себя. А вот Поттера Том чуть было не зауважал, когда тот при всех спросил у МакГонагал, можно ли ему отказаться от уроков предсказаний, раз уж оказалось, что профессор Трелани некомпетентна. МакГонагал за это целых 5 баллов сняла. Тому даже интересно стало, чего это с Поттером такое. Гринджер, которая Трелани терпеть не могла, покусала. Или у него были с предсказательницей свои счеты. Вроде бы она ему смерть часто предсказывала. Нет, ну действительно, кому такое понравится. В любом случае было даже несколько странно, что не набежали представители попечительского совета с прессой и Авроратом. Хм, на Уизли всем плевать, что-то в этом было. Ведь и на приключения девочки Джинни, до того, как она стала Томом, тоже никто особого внимания не обращал. Том знал, что нужно быть неприютским, чтобы твои беды и проблемы заметили. Но сам он Уизли за приютских не считал. Такие не выживут без поддержки. Они могут лишь травить из-под тишка, завидовать, гадить. Ну, если подумать, то и приютские подобным увлекались, чего уж тут. Скажем так, Том не считал Уизли своими. Хм, Крауча и Беллу он в ряды своих уже принял, как и с ней по с Блэком. Малфоев было можно использовать, хотя леди Нарциссу он уважал. А, ладно, стоит ли заморачиваться, на пару недель он свободен от дурацких ловушек, а потом посмотрит, Что делать с родственничками? Можно ведь и просто отравить. Снейп на отработки смотрел как-то странно. Том даже подумал, что он догадался о подстроенном взрыве. Но нет, тут явно было что-то другое. И во время отработки профессор читал какую-то новую книгу о пророчествах, хотя он еще и предыдущую не до конца изучил. Это из-за Трелани? Стоп, надо будет тоже посмотреть что-нибудь на эту тему. Ведь нечто, похожее на пророчество, возможно, он и слышал той ночью. Но пока стоило доделать задание для мастера Берка и начать иллюстрации для книги. А первое наглядное пособие для класса гербологии уже готово. Уроки тоже никто не отменял. И с Сириусом нужно было встретиться. Том обещал нарисовать его в образе бродяги для книги. Столько дел, что вздохнуть некогда. Может, ну ее, это Трелани, ну что она там могла напророчить, в самом деле. Гринджер закопалась в учебниках и справочниках, ее было не видно и не слышно. А вот Поттер стал каким-то уж очень задумчивым. Рон, похоже, тоже попытался что-то там придумать, но у него так ничего и не вышло. Списать у Гринджера он даже не пытался. Поэтому смирился с тем, что призов ему не видать, и доставал окружающих разговорами о квиддиче и предложениями сыграть с ним в шахматы. Желающих находилось удручающе мало. Рон всегда притаскивал свой набор волшебных шахмат, и злые языки поговаривали, что именно шахматы за него и играют. К тому же проигрывать Рон не умел. Если такое случалось, то он начинал сопеть, дуться и требовать реванша. Комнатки Тома многие завидовали, но не лезли. Все знали, что он хранит там рисунки и принадлежности для рисования, и никому не хотелось отвечать, случись что с этим богатством. К тому же многие были в курсе, что защиту своей сестры не смогли преодолеть близнецы, а это для гриффиндорцев являлось весомым аргументом в пользу того, чтобы держаться подальше. Сириусу ужасно понравился его портрет, и он тут же присвоил рисунок, так что тому пришлось для книги рисовать еще один. Вместе с Сириусом на встречу пришла Беллатрикс. Том подарил ей такой же рисунок для вышивки, какие он делал для девочек, и леди Лестрандж даже прослезилась. Все-таки она временами утомляла, но тому было не жалко рисунков, и он, несомненно, был благодарен, что ни Сириус, ни Белла не додумались пригласить с собой Крауча. Он, по слухам, составлял очередную задачку и был счастлив, ведь этого хотел милорд, и все бы было ничего, но к тому как-то подозрительно стал присматриваться Дамблдор. А вот в этом точно не было ничего хорошего. Даже со стертой памятью директор своих рефлексов не потерял и, похоже, что-то замышлял. Тому это ужасно не нравилось, но сделать пока было ничего нельзя. Даже Снейпу не удалось выяснить, что на уме у старого маразматика. На всякий случай Малфой-старший начал обрабатывать членов попечительского совета на тему того, что Дамблдору пора на покой. И в этом был смысл. Между тем приближался Хэллоуин. А в Хэллоуин последние годы всегда что-то случалось. И обязательно нехорошее. Том, не замечая сам, нервничал все сильнее с каждым днем. Он ведь больше ни на что и не претендовал, если честно. У него было почти все, о чем он когда-то мечтал. Без остального можно прожить, а с неприятными моментами он справится. По крайней мере, большую часть кавалеров он сумел распугать и разогнать. Да и заняты все были составлением задачи, к нему же почти не приставали. Поняли, что в жюри он хоть и вхож, но особого влияния там не имеет. Да и не хотел он этого внимания. Выслушивать чьи-то истерики и претензии? Зачем? На свете и помимо этого много всего интересного. Том нарисовал несколько иллюстраций, которые одобрила леди Нарцисса, выполнил все задания мастера Берка, создал второе наглядное пособие для профессора Спраут. А ведь еще были Снейп, Шуша, визиты в тайную комнату и активизировавшийся Люпин. И весьма не кстати близнецов выписали из больничного крыла. «Мы знаем, что это ты», — услышал Том в первый же вечер и понял, что выхода у него нет. Придется избавляться. Вопрос был только в том, как именно отравить. На приготовление сложных ядов не было времени, да и Снейп может что-то заподозрить. Устроить еще один взрыв? Повторяться не стоило, второй раз могут и расследование провести как полагается. Был один вариант. Со слов Сириуса Том знал, что Люпин раньше проводил ночи полнолуния в визжащей хижине. Вот если бы заманить близнецов туда. Другое дело, что сейчас профессор-оборотень пил зелье, которое ему варил Снейп, и, вероятнее всего, Люпин мог оставаться в своей комнате, ведь аконитовое зелье помогало оборотням не терять разум при превращении. Подстроить встречу близнецов с оборотнем после трансформации было непросто, но это было бы элегантным решением сразу нескольких проблем. Если бы Люпин еще и не выпил зелье, то от близнецов получилось бы избавиться раз и навсегда, а заодно и от профессора, и от Дамблдора, который этого профессора нанял. Задачка серьезная, но вряд ли не посильная, и очень интересная. Том улыбнулся и на мгновение прикрыл глаза в предвкушении. В такие минуты он чувствовал себя снова целым и на своем месте. Том кивнул своим мыслям, ухмыльнулся и вдруг встретил испуганный взгляд Грейнджер. Она что-то увидела, Том знал, какое выражение лица у него было в такие моменты. Что ж, пусть боится. Может быть, будет потише себя вести. А тем временем приближалось завершение конкурса, и суета с волнением достигли своего апогея. Старосты собирали пергаменты с задачами и передавали их деканам. Наградить победителей запланировали на пиру в честь Хэллоуина. Должны были прибыть Малфой и Сириус Блэк, как редакторы и издатели, и, конечно же, пресса. Поговаривали, что будут и представители министерства, ибо первая книга стала очень популярна, и издательство вовсю планировало второй тираж. Тем более, что попечительский совет рекомендовал ее в качестве дополнительной литературы. Том спешно дорисовывал иллюстрации и тут же переправлял их с Кричером Сириусу, чтобы тот все согласовал с леди Нарциссой и остальными. И все было уже почти готово, когда утром 31 октября кто-то разбил бомбардой дверь в комнатку, где хранились все принадлежности для рисования. Все, что было в комнате, оказалось уничтоженным. От любовно выбранных кисточек, красок, перьев и альбомов остались жалкие ошметки. Случившееся шокировало всех гриффиндорцев. Как же так?» – в ужасе спрашивали друг у друга ребята. «Это же, книжка же для всех!» – возмутилась Гермиона Грейнджер. «Там такие рисунки были!» – всхлипнула Джудит. Лаванда тоже была в ужасе. Том показывал кое-какие наброски поклонницам своего таланта, поэтому она хорошо представляла, сколько труда вкладывалось в каждую работу, и не преминула поведать об этом остальным. «Это слизни», — высказал свое авторитетное мнение Рон. Том внимательно посмотрел на довольных близнецов. «Пропали только рисунки для вышивки», — сказал он. «Извините, девочки, и то, что я рисовала для профессора Спраут, иллюстрации к книге целы, но все кисти, краски и остальное стоило очень дорого, и я найду тех, кто это сделал. Они пожалеют, что на свет родились». «Мисс Уизли», профессор МакГонагал наконец-то соизволила обратить внимание, что факультет Гриффиндор отсутствует на завтраке. «Профессор», — крикнула Грейнджер, — «кто-то все испортил, это ужасно». «В самом деле», — МакГонагал широко раскрыла глаза. «О, но кто же способен на такое варварство? Как же так? Это Фред и Джордж, они мне угрожали», — спокойно сказал Том. «Докажи». Тут же ощетинились близнецы. «Будет проведено расследование», — сказала МакГонагал, — «а пока мы никого обвинять не будем. Вы трупы, клоуны», — тихо сказал Том, проходя мимо братьев. К обеду уже бурлил весь Хогвартс. Никто не сомневался, чьих рук это дело. К тому подходили ребята с разных факультетов, чтобы уточнить, не пострадали ли иллюстрации. Профессор Спраут ужасно расстроилась из-за погибшего наглядного пособия. И как не стыдно, — качала она головой. «Это такая полезная вещь, так удобно объяснять, очень наглядно, тем более что мисс Уизли нарисовала все виды цветков, и мужские, и женские, и плоды зарисовала. Эх, что теперь говорить?» С ней и Флитвик мрачно мерили взглядами гриффиндорский стол, остальные преподаватели качали головами и поджимали губы, студенты возмущенно переговаривались, совсем гриффиндорки распоясались, неслось с разных сторон. Чуть всей школе не напакостили. Хорошо, что Джинни иллюстрации переслать успела, а пособие погибло. «Ой, девочки, а вы знаете, сколько стоят краски, кисти и альбомы, и все другие приспособления? Это же очень дорого. Во-во, нужно заставить уродов вернуть деньги». Близнецы уже не хорохорились. До них, похоже, стало доходить, что получилось не классное месть и веселая шутка. За такую шалость придется отвечать, что бы там ни говорила деканша. Особенно зловеще выглядели косые взгляды старшекурсников Хаффлпаффа, которые приняли близко к сердцу расстройство своего декана. Слизеринцы уже давно точили зубы на близнецов. Раз младшая Уизли была объявлена почетной слизеринкой, то нападение на ее имущество они посчитали выпадом в свою сторону. Тем более, что куплено многое было на деньги Малфоев. Дамблдор улыбался, и это пугало. Между тем время шло к вечеру, вот-вот должны были прибыть гости. Том написал Сириусу про случившееся. Было так жалко лишиться замечательных вещиц. К тому же близнецы ворвались на его территорию. Там были только его вещи, Он даже девочек туда не пускал. Теперь же он чувствовал себя голым, униженным, оплеванным. Нет, такое спускать нельзя, никому, это слишком личное. Том даже нашел время сходить к Шуше, чтобы пожаловаться на жизнь. Немного, но полегчало. Сириус предсказуемо был в бешенстве. Его с трудом сдерживала кузина. Люциус Малфой качал головой. «Такое возможно только при попустительстве администрации школы», — сказал он. «Если бы шутников строго наказывали после каждой выходки, то ничего подобного бы не случилось». «Джинни, ты как?» — спросила нарцисса. «Очень расстроилась. Это была моя комната», — тихо сказал Том. «И мои вещи». Сириус кивнул. «Я тебя понимаю. Ничего, выше нос. Главное, что иллюстрации целы. Книга выйдет, и ты всем нос утрешь». «Здравствуйте, мистер Блэк», — тихо послышалось рядом. «Я Гарри Поттер». Глава 35. «Здравствуйте, мистер Блэк», — тихо послышалось рядом. «Я Гарри Поттер». Том напрягся. «Привет», — кивнул Сириус. «Я так и понял. Ты похож на Джеймса». Рядом заметно напряглась нарцисса. «Думаю, нам всем пора», — сказала она, — «скоро начнется пир. Сириус, пойдем». «Да-да, конечно. Джинни, еще увидимся. Пока, Гарри». Поттер проводил его потрясенным взглядом. Том хмыкнул про себя, но в какой-то момент ощутил что-то вроде «нет, это не было жалостью». Поттер не выглядел конкурентом за внимание богатого родича. Он вдруг показался каким-то неприкаянным. Почти как Барти Крауч. И это странно царапнуло сердце Тома. Он тряхнул головой и направился в большой зал. Вот-вот должен был начаться пир. Зал был празднично украшен. Предвкушающее интересное зрелище студенты занимали свои места. Те, кто принял участие в конкурсе, заметно волновались. Гринджер прижимала к груди стиснутые кулаки и напряженно следила за членами попечительского совета. «Прибыл министр магии. Мы присутствуем при зарождении весьма важного начинания», — сказал он. «И, несомненно, интереснейшего опыта. Мои внуки в полном восторге. Да, признаюсь, и я сам не без удовольствия просмотрел книгу. Стыдно сказать, но чтобы решить пару задач, мне пришлось многое вспомнить. С нетерпением жду нового выпуска. Надеюсь, что он будет не хуже». «О, господин министр, уверяю вас, ничуть не хуже. Разве что несколько сложнее», — ответил Люциус, «но никогда не поздно вспомнить то, что когда-то проходили в школе. Думаю, что призы должна вручать мисс Уизли», — сказала нарцисса. «Это была ее идея реализовать задумку моего кузена. И она же автор всех этих чудесных иллюстраций. Да-да, где наша юная художница? Она по праву должна занять место рядом с другими авторами». Том бросил вопросительный взгляд на Люциуса, дождался его кивка и медленно двинулся к столу преподавателей. Это был его звездный час. «Мисс Уизли, а это правда, что сегодня пытались уничтожить все ваши работы, включая иллюстрации к новой книге?» — сунулась к нему блондинистая журналистка. «Да», — ответил Том, — «но так получилось, что я отправила все новые иллюстрации мистеру Блэку, чтобы он обсудил их с остальными авторами. Вдруг бы понадобилось что-то исправлять, но погибли другие мои работы, в том числе наглядное пособие для класса гербологии, и были уничтожены краски, кисти, альбомы, все приспособления. Мне так жаль. К тому же, это подарки, и еще несколько эссе пострадало, но это уже не так страшно и обидно». «И вы можете назвать виновников?» — с придыханием спросила журналистка. «Конечно», — кивнул Том, — «это мои братья Фред и Джордж. Они неоднократно угрожали мне, требовали денег, хотя я точно знаю, что дедушка Прюэт щедр с ними». «Мисс Уизли», — поджала губы МакГонагал. «Но, профессор», — возмутился Том, — «сколько можно? Я вам уже столько раз об этом говорила, а вы? Должен заметить, что я слышал о некоем покровительстве отдельным ученикам», — проговорил Люциус Малфой, — «и о замалчивании крайне неблаговидных поступков. Думаю, раз дело зашло настолько далеко, то мы можем обсудить это прямо сейчас. И суть, как вы понимаете, не только в стоимости испорченных принадлежностей для рисования. Мы с женой счастливы, что можем поддержать юное дарование, помочь талантливой девочке. Но только подумайте, каким ударом для нее было увидеть свои работы уничтоженными». Министр демонстративно покачал головой, а профессор Трелани, присутствующая на мероприятии, вдруг закатила глаза и заблажила. «Избранный вернулся в чужом теле, вернет себе все, вернет и все получит, славу, богатство. А, да», — вдруг совершенно по-детски улыбнулся Дамблдор. «Ну, конечно же, Гарри Поттер, он же избранный, как я мог забыть, только он никуда не вернется. Увы, мальчик должен погибнуть, Большой зал замер в шоке. «Директор, что вы несете?» — тихим зловещим голосом переспросил Снейп. «Именно про Гарри Поттера и Волдеморта. Гарри его развоплотил, но Волдеморт вернется». Министр негромко кашлянул. «Даже если и так», — проговорил он тем тоном, которым уговаривают капризничающего ребенка доесть кашку, — «допустим, что это так, зачем мистеру Поттеру умирать? Лично я никакой связи не вижу». «Вот-вот, Альбус», — подала голос МакГонагал, — «это уже что-то совершенно несусветное. Гарри, погибнуть. Директор, вам стоит или объясниться, или извиниться перед всеми и присутствующим здесь мистером Поттером за крайне неуместную выходку», — жестко выговорил Малфой. «Зачем ему умирать?» — страшно удивился Сириус Блэк. «Пусть живет, за себя и за Джеймса и Лили, он же последний Поттер». Гарри Поттер медленно встал. Том со странным сочувствием смотрел на него. Почему-то он был уверен, что директор, несмотря на частичную потерю памяти, не придуривается. «Директор», — неуверенно проговорил Гарри, — «скажите мне правду. Скотина этот Дамблдор», — прошипели откуда-то сбоку, — «обязательно все внимание на себя перетянет. И на Поттера», — добавил еще кто-то. «Так почему Гарри Поттер должен, именно должен, умереть?» — настойчиво повторил вопрос Флитвик. «Директор, мы требуем ответа», — неслось со всех сторон. «Так, любезнейший», — строго проговорил министр, — «за свои слова нужно отвечать». «Ну, хорошо, хорошо», — поднял руки вверх Дамблдор. «Это очень важная тайна, но я ее открою. Дело в том, что в ту страшную ночь Волдеморт не только убил несчастных Джеймса и Лили и исчез на долгие годы, он создал крестраж. И этот крестраж, Гарри», — старческая длань указала на совершенно обалдевшего Поттера, — «сами только что придумали», — скептически хмыкнул Нот старший. «Даже идиоты знают, что крестражи в живое не помещают, особенно в человека, да еще и в ребенка. И, тем не менее, это так», — вскинул голову Дамблдор. «Я что?» — спросил Гарри. «Крестраж», — театрально повторил Дамблдор. «Да вызовите кого-нибудь из Мунга», — сказал министр. «Пусть проверит. Или, возможно, кто-нибудь из присутствующих». «Я могу», — вздохнула нарцисса Малфой, — «и все увидят, что никакой чужеродной сущности в мальчике нет». «Ну, вот и отлично», — заулыбался министр. «Прошу вас, леди Малфой, но в Мунга тоже стоит обратиться». Потом, и со значением, покосился на Дамблдора. Некоторое время все с интересом наблюдали, как нарцисса накладывает на Гарри Поттера одно заклинание за другим. «Видите, никаких следов крестража, он чист. К тому же его не так давно обследовали в Мунга. Вы же не думаете, что колдомедики пропустили такую мерзкую вещь?» «Действительно, в самом деле», — слышалось со всех сторон. «Но ведь был же, с Дамблдора слетел весь его опломб. Я же лично куда делся-то? Как же так, украли?» — послышался сдавленный смех со стола Слизерина. «Это точно Уизли. Поттер вечно с ними трется. Вот они и прибрали к рукам бесхозный крестраж. А крестраж мог быть извлечен без смерти носителя», — уточнил кто-то из прессы. «Разве что мистер Поттер живым вышел из адского пламени», — насмешливо ответил Нот старший, картинно разведя руками, — «или выжил после укуса Василиска». Том и Гарри замерли. «Укус Василиска, в самом деле, господин директор», — уже с трудом сдерживаясь, проговорил министр, — «вы слишком много себе позволяете. И дело не только в том, что вы пытаетесь сорвать своим ученикам праздник. Вы самым бессовестным образом используете имя мистера Поттера. Мы все признательны этому юноше за то, что теперь можем спокойно жить, не опасаясь за себя и своих близких. Он потерял самых родных людей, своих родителей. А теперь вы говорите, что он должен умереть. Да еще заявляете во всеуслышание, что в нем осталась часть души того, кого нельзя называть. Это подло». Те, кто не знал, что такое крестраж, громко охнули. Поттер побледнел до синевы. «Вы», — пробормотал он, — «вы, да вы что?» «Спокойно, спокойно». Нарцисса Малфой обернулась к Снипу, который тут же достал из кармана хрустальный флакон. «Вот, мистер Поттер, выпейте. Успокоительное», — пояснил Снейп. «От таких, с позволения сказать, новостей у любого истерика может случиться. Поттер, не дергайтесь, все с вами в порядке, вы никакой не крестраж». Директор Дамблдор пострадал от поклонниц упыря и не в себе. «Хорошо еще, что не ухает», — послышались смешки. «Какой еще упырь?» — удивился Дамблдор. «Не знаю я никакого упыря, и ни разу не видел. Не понимаю, Северус, почему я, по-твоему, должен ухать? То есть вы отрицаете, что столкнулись с поклонницами неких развлечений, которые на вас напали?» — тут же уточнил Люциус Малфой. «Я сам все это видел и понимаю, что вам может быть неприятно подобное вспоминать, но отрицать очевидное бесполезно. Просто вспомните. Ночь, луна, полянка в лесу, костер и... Ух-ух-ух. Дамблдор, судя по всему, честно пытался понять, что ему говорят. Он даже словно ушел в себя, пытаясь отыскать ускользавшие воспоминания. Из уголка его рта потекла струйка слюны. «Думаю, все ясно», — прокомментировал Нот-старший. Дамблдора спешно переправили в Мунго. «А теперь», — сказал министр, — «мы наконец можем объявить, кто же победил в замечательном конкурсе на лучшую задачу. Леди Малфой, прошу». Нарцисса ослепительно улыбнулась и достала из кармана мантии свиток пергамента. «Итак, начало она, напоминаю, что победители не только получат денежные премии, их имена будут указаны в числе других авторов учебника. Третье место разделили двое учеников, но попечительский совет решил не делить приз пополам. Каждый получит по 50 галлеонов. Поздравляем мисс Гермиону Грейнджер, четвертый курс факультета Гриффиндор, и мистера Энтони Галдштейна, тоже четвертый курс, факультет Рейвенкла». Зал грянул аплодисментами. Том вручил мешочки с деньгами невозмутимому Энтони и восторженной и потрясенной Гермионе. «Колдография для ежедневного пророка», – провозгласила Рита Скиттер. Победители сфотографировали вместе с Томом, министром и попечительским советом. «Второе место и 100 галлеонов», – продолжила леди Малфой. «Мистер Уоррингтон, седьмой курс, факультет Слизерин». Процедура с вручением денег и колдографированием повторилась. И, наконец, первое место. Зал замер. Мисс Луна Лавгуд, третий курс, факультет Рейвенкла. Флитвик расплылся от удовольствия. Студенты удивленно переглядывались, но хлопали. Блондинка с отсутствующим взглядом вышла к столу преподавателей. «Поздравляю с заслуженной победой», — сказал Том. «Спасибо», — улыбнулась Луна. «Мне мозгошмыги помогли. Можно мне еще снимок для придиры? Папе будет очень приятно». «Несомненно», — улыбнулся министр. «Желание дамы, закон». Снова засверкали вспышки колдофотоаппаратов. «Замечательно», — улыбнулся Люциус Малфой. «Просто замечательно. А теперь, думаю, стоит начать пир. Места за преподавательским столом всем не хватило. Многие родители устроились рядом со своими детьми. Рядом с Томом за столом Гриффиндора расположился Сириус Блэк. Он ностальгически вздохнул, как будто в прошлое вернулся. Счастливая Гермиона Грейнджер сжимала в руках мешочек с деньгами. «Согласись, что это интереснее и полезнее, чем бегать по лесам и ловить не пойми кого», — хитро прищурившись, спросил у нее Том. Гермиона бросила косой взгляд на Сириуса и покраснела. «Так вы действительно меня ловили?» — рассмеялся тот. «Извините, сэр», — смущенно пробормотала Гермиона. «Это было глупо. Нас в госпитале Святого Мунга потом так ругали. И в Аврарате тоже. Никогда больше не полезу ни в какую авантюру, пока не соберу всю информацию и не проверю ее дважды». Близнецы старались не привлекать к себе внимания. Очень старались. Поттер вяло реагировал на внешние раздражители. «А на что ты потратишь деньги?» — спросил у Гермионы Рон. «Книги куплю», — тут же ответила та. Другие девочки и девушки тихонько фыркнули. «Знаешь, Джинни», — тихо сказала Гермиона, — «я должна перед тобой извиниться. Я думала, что ты...» — Том понимающе хмыкнул. «Что я попрошу, чтобы твоя задача ни в коем случае не победила. А зачем? В нашей книге должно быть все самые лучшие. И если твоя задача оказалась достойной, то ей там самое место. Я вообще не видела ни одной задачи, и ни о чем таком не спрашивала. Мистер Блэк свидетель. Но раз тебе такое пришло в голову, хм, значит, на моем месте». Гермиона яростно затрясла головой. «Нет-нет, ты что, это же, и сникла. Наверное, вспомнила, что каждый мерит по себе. Но нужно что-то решать с твоими альбомами, красками и прочим», — сказал Сириус. «Купить можно хоть прямо сейчас, деньги не проблема. Но я не хочу, чтобы кое-кто опять все испортил». За столом стало тихо. «Я подумаю», — сказал Том, — «и что-нибудь придумаю, обещаю». Фред и Джордж замерли, как кролики перед удавом. Шутки кончились. Поттер все так же вяло ковырялся в тарелке. Том мысленно пожал плечами. Он мог понять, что сейчас чувствовал очкарик. Сам пережил ужас от осознания того, что являлся по сути огрызком чужой души. А ведь Поттер еще и ненавидел Волдеморта. Неужели действительно был крестраж? Том знал про укус Василиска, об этом открыто говорили Уизли дома. Да и он сам помнил, хоть и смутно, как над кошмарного вида раной плакал Феникс. Но ведь Дамблдор тоже знал про укус. А если Поттер был крестражем? Ха, раз он перестал быть крестражем, то это объясняло, почему он больше не мог войти в тайную комнату. Том знал, что попасть туда могут только наследники Слизерина. Джин не подходила под это правило из-за одержимости Томом из дневника, то есть им самим. Поттер за счет Кристража. Об этом стоило поговорить со Снейпом, и не только с ним. Поттер тем временем окончательно перестал притворяться, что ест и опустил голову еще ниже, как бы чего ни натворил. Тому ужасно не хотелось делать того, что он сделал сейчас, но в этом типе тоже какое-то время был кусочек его пусть не Тома, а Волдеморта. «Не бросать же, Сириус», — шепнул Том на ухо своему другу, — «надо будет увести Поттера к Снейпу и поговорить». «Думаешь?» — так же шепотом спросил Сириус. «Значит, так и сделаем». Глава 36. Увлечь Поттера в сторону подземелья оказалось легче легкого, он был расстроен, погружен в себя и не очень соображал, что происходит. Нарцисса, как только заметила, что в их сторону двинулся Люпин, тут же подхватила Сириуса под ручку. Так все и ввалились в гостиную декана Слизерина. «Ну, что еще?» — не очень любезно поинтересовался Снейп. «Теперь с Поттером проблемы, вообще-то», — заметил Том, — «Василиск его кусал. Получается, не исключено, что в нем что-то было, и в тайную комнату он войти мог, раньше, а теперь нет. Я считаю, что нам стоит в этом разобраться. Иди ты», — буркнул Поттер, — «все из-за тебя, между прочим, если бы не ты». «Ой-ой-ой», — протянул Том, — «да если бы не я, то Василиск бы тебя не укусил». Поттер на мгновение замер, потом бросил на Тома косой взгляд и отвернулся. Люциус Малфой картинно вздохнул. Сириус Блэк озадаченно почесал в затылке, а Северус Снейп призвал бутылку огневиски и стаканы. Потом вызвал домовика и приказал подать сок. «А мне вина», — сказала Нарцисса. «Высказанное предположение звучит весьма разумно, но меня беспокоит, что Дамблдор обо всем этом отлично знал». «Спасибо, Мюриэль Прюэт, за мощный обливейт с конфундусом», — буркнул Снейп. «Мне уже дурно от того, какие приключения планировались на этот год. Одержимый уже был, Василиск был, оборотень с дементорами тоже были. Поттер, вы не догадались, что все эти ваши похождения были срежиссированы? Даже ваших невеликих мозгов должно было хватить на такое несложное умозаключение. Вы все ничего не понимаете», — вдруг закричал Гарри. «Не понимаете, он все это время, он жил во мне». «Поттер, вам нельзя столько успокоительного», — сказал Снейп. «Так что придется купировать истерику старым проверенным способом, пощечинами». «Что?» – переспросил Гарри. «По морде тебе дадут, если орать не перестанешь», – любезно пояснил Том. Поттер обиженно засопел, но заткнулся. «С одной стороны», – проговорил Люциус Малфой, – «не помешает пройти дополнительную проверку в Мунго, просто для собственного успокоения. С другой же, чем быстрее об этом все забудут, тем лучше для всех, и в первую очередь, для мистера Поттера». «Обследование можно на каникулах пройти», — заметила Нарцисса. «Думаю, что опекуны мистера Поттера против не будут. Им все равно», — буркнул Гарри. «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Люциус. «А пока, мистер Поттер, я позволю себе дать вам один совет. Если вы не хотите, чтобы на вас показывали пальцем, шептались за вашей спиной и искали у вас признаки одержимости, не обсуждайте ни с кем то, что сегодня сказал Дамблдор». Директор выглядел неадекватным, нес чушь и пытался перетянуть все внимание на себя. «Я бы даже посоветовал вам поделиться подробностями той оргии, свидетелями которой стали вы с мисс Грейнджер, в ответ на вопросы сплетников. Пусть лучше обсуждают это, чем вас». Гарри удивленно смотрел на него. Снейп тяжело вздохнул. Сириус допил огневиски. «Все-таки я не очень понял, что такое нес Дамблдор», — сказал он. «Кристраж», — ответил ему Снейп, — «это темнейшая магия. Если совсем просто, то это якорь, который не дает магу, который его создал, уйти за грань после смерти физического тела. Считается, что для его создания маг должен расколоть свою душу. Но это очень примитивный подход. Я просмотрел кое-какую литературу, все не так просто. Во-первых, создание Кристража – это сложный ритуал. Случайно создавшийся Кристраж – это даже не смешно. Конечно, мы не знаем точно, что именно произошло в доме Поттеров, но постфактум я там был, и никаких следов ритуала не нашел. К тому же, лорд был очень сильным магом, и он уже создал к тому времени Кристраж, возможно, не один. Зачем ему могло понадобиться проводить какие-то эксперименты над полуторагодовалым ребенком, причем с колоссальным риском для себя? «Создал Кристраж?» – переспросил Люциус. «Ты имеешь в виду медальон? Знаешь, я тоже так считаю. Надо будет его исследовать. и попробовать найти остальные крестражи. Их действительно может быть несколько. Я тоже почитал кое-что на эту тему. Создание таких якорей уродует личность мага. А ты сам видел, каким лорд был перед исчезновением. А что касается мистера Поттера, то я бы предположил, что у него возникла некая связь с тем, кто пытался его убить. Почему? Пока это нам неведомо. Либо крестраж создал кто-то другой. Тот, кто был так уверен в его существовании. И именно эта часть погибла после столкновения с Василиском. Поттер слушал рассуждения, приоткрыв рот. Том сунул ему стакан с соком. Ему самому было интересно послушать про крестражи. Его касалось, не кого-нибудь. Может быть, отдел тайн под ключем? Неуверенно предложил Том. Можно, Люциус отпил из бокала и задумчиво взглянул на потолок. Вполне возможно, проговорил Снейп, что в этом году очередной подвиг Поттера и компании должен был быть более публичным, чем обычные безобразия. Тем более, что Люциус говорил, что собирались устраивать турнир трех волшебников. Мерлин, мало нам местных гадостей, надо было еще и на международном уровне опозориться. А почему опозориться? Спросил Поттер, который, похоже, уловил, что тут его героем не считают. Потому, Поттер, пояснил Снейп, что все, что так или иначе связано с вами и вашей компанией, это одно неприходящее позорище. И я безумно счастлив, что в этом году мне не придется бегать за вами, чтобы подстраховать и не дать совершенно негероически сдохнуть. Если более предметно, присмотреть, чтобы вас и остальных не сожрал Цербер, не придушили силки и не прибил одержимый. Продолжать надо, Гарри замер. Ты, как герой в нашей книге, сказал Том, тебе придумывают задачки, а читатели их решают, а ты просто картинка. Верно подмечено, кивнул Люциус. Поттер, пошевелите мозгами, Снейп снова наполнил бокалы. Вы же не думаете, что та полоса препятствий, которую вы проходили на первом курсе, может остановить сильного взрослого волшебника? Нет, Гарри стиснул зубы, но отрицать очевидное было глупо. Мы с Гермионой так и поняли, что это испытание. Неверно, Поттер, это не испытание, сказал Снейп, это натаскивание вас и ваших друзей на то, что для вас законы не писаны, и более жесткая изоляция для вас. Изоляция? Переспросил Гарри. Но зачем, это к Дамблдору? Передернул плечами Снейп. А вот если вы подумаете, то поймете, как все было сделано. Вспомните, как вас, вопреки всем правилам, назначили ловцом, и метлу вручили при всей школе. Как вы думаете, что чувствовали ребята, которые готовились к отбору в команду, и те, кому привести метлу запретили? Высказал вам все один драка, но я вас уверяю, такие чувства испытывал не только он. Теперь вспомните прощальный пир того года. Вы же понимаете, что ваши, извините за выражение, подвиги тянули не на награду, а на хорошую порку. Поттер, вы человека убили. Да и за уничтожение уникального старинного артефакта с вашей банды надо было хотя бы деньги взять. Но награждать-то за что? К тому же про ваши похождения никто не знал ничего конкретного. Понимаете, как все это выглядело со стороны. И не только со стороны Слизерина. Прошу заметить, Рейвенклай и Хаффлпафф тоже в восторг не пришли. Гарри даже стал меньше ростом. Сириус внимательно смотрел на Снейпа. «Ты думаешь, что это все специально?» – спросил он. «Я не думаю, я знаю», – отрезал Снейп. «Поттер, второй год разбирать будем?» «Не надо», – тихо ответил тот. «Я все понял». «Вот и славно», – улыбнулась нарцисса. «Мистер Поттер, Гарри, у вас появился шанс прожить свою жизнь так, как этого хотите вы. Понимаете, быть не мистером Пимпером из книжки, а живым мальчиком. Разве это не чудесно? Стоит ли сомнительная слава и возможность под контролем директора и профессоров нарушать правила такой свободы?» Гарри несколько раз кивнул. Он смотрел прямо перед собой, но напряжение его покинуло. По крайней мере, он несколько расслабился. «Да, приятель», — покрутил головой Сириус, — «тут только посочувствовать можно. Слушайте, может и у него в голове эти есть, как их, закладки, тоже не исключено», задумчиво проговорил Люциус Малфой. «Ну что же, молодые люди», — вздохнул Снейп, — «вам пора, скоро отбой». «Вы все поняли, Поттер?» — «Все», — ответил тот, и добавил. «Спасибо, сэр». Снейп удивленно вскинул бровь, но кивнул. Том встал и благовоспитанно попрощался с присутствующими. Заодно попросил передать привет Беллатрикс и Барти. «Обязательно», — улыбнулась нарцисса. И Гарри Поттер с Томом отправились в башню Гриффиндора. Некоторое время они шли молча. «А что там с турниром?» — спросил Гарри. «Трех волшебников, кажется?» «Да, ничего», — ответил Том, Просто Дамблдор ездил всем по ушам в министерстве, чтобы возродить этот ужас, который не проводили уже несколько веков. Перестали проводить из-за того, что слишком много участников гибло. А когда старушки дали ему по мозгам, то он все забыл. Думаю, Снейп считает, что тебя впихнули бы в этот турнир вопреки всем правилам и ограничениям. Очень может быть, между прочим, и получилось бы позорище. Чего позорище-то? Ощетинился Поттер. А ты подумай, от других школ бы выбрали самых-самых, лучших бойцов и магов. А тут ты, весь такой красивый. А так как ты не знаешь и не умеешь ничего такого, что может помочь выиграть честно, то тебя тащили бы всем профессорским составом. Позорище как оно есть, на весь мир. Поттер поморщился. Ты права, да мне и не хочется влезать еще в одни приключения, тем более что они были такие, ну, как в книжке. Гарри, мисс Уизли, что-то случилось. Том злобно взглянул на Люпина и не удержался. Профессор, я могу попросить вас об одолжении, вы не могли бы покусать моих братьев Фреда и Джорджа в ближайшие полнолуние, их тогда выпрут наконец из школы, и всем станет легче дышать и учиться. Это было бы крайне любезно с вашей стороны. Люпин замер, в ужасе уставившись на Тома. Поттер завис. Том демонстративно фыркнул и продолжил свой путь. Пусть знает, что его секрет всем известен. Нечего тут. В гостиной было не так уж много народу, но Грейнджер сидела на своем обычном месте. Рядом крутился Рон. Близнецов видно не было. А где Гарри? Тут же спросила Гермиона. Сейчас придет, его Люпин задержал, ответил Том. Профессор Люпин, Джинни, поджав губы, поправила Гермиона. Рон бросил на сестру косой взгляд. Том мерзко улыбнулся ему. Ронни, сказал он, я тут договорилась, чтобы Фреда с Джорджем покусал оборотень. Хочешь, и тебе устрою протекцию, будешь на луну выть. Из школы выпрут, учиться будет не надо. Не жизнь, а малина. Рон замер с открытым ртом и попятился. Ты чего, Джинни, это очень глупая и жестокая шутка, тут же заявила Грейнджер. Тебя забыла спросить, отрезал Том. Так что, Ронни, мне договариваться? Да пошла ты, Джин, выпалил Рон и ретировался в спальню. Портрет отъехал в сторону, и в гостиную прошел Гарри. Он тут же направился к Гермионе. Том решил послушать, о чем пойдет речь, и расположился в соседнем кресле. Как ты? Спросила Грейнджер. Поттер махнул рукой. Ничего страшного, на каникулах еще раз проверит. В общем, мне посоветовали все это не обсуждать, а переводить разговор на приключения Дамблдора со старушками, потому что меня могут объявить одержимым или еще чем-то таким. Гермиона энергично закивала. И правильно, мне немного непонятно, что случилось с директором, и почему он такое сказал, но я думаю, что мы разберемся. Ты поаккуратнее разбирайся, ехидно сказал Том, а то выйдет как с Сириусом Блэком. Знаешь, Джинни, взвелась Грейнджер, это не очень красиво с твоей стороны, все время напоминать о наших с Гарри ошибках. А, теперь это ваши с Гарри ошибки? Покивал Том. Понятно, понятно. Обещала, помнится, только ты. Но я в восторге. Все возвращаются на круги своя. Жду не дождусь, когда меня снова начнут запугивать и шантажировать. Тьфу на тебя, буркнул Поттер. Как тебя еще братья не придушили? Предлагаешь нанести удар первый? Невинно поинтересовался Том. А это мысль. Вот сегодня ночью я и отправлюсь душить братцев. Начну с Ронни, он меня тоже достал. Близнецов можно и не душить, им нужно что-то более болезненное придумать, чтобы отомстить. Гарри демонстративно пожал плечами. А зачем ты Люпину такое сказала? Спросил он. Его аж перекосило. Ему полезно, хмыкнул Том. У меня есть причина, поверь. К тому же это несправедливо, что Люпин работает больше года. Нехорошо нарушать традиции. Ты невыносима, взвизгнула Гермиона. Том демонстративно зевнул и направился в свою спальню. Продолжение его уже не интересовало, а вот подумать о прошедшем дне стоило. В спальне девочки еще раз выразили ему свое сочувствие по поводу разгрома мастерской, и Том, совершив вечерний туалет, устроился за задернутым пологом своей кровати. Недолго поворочившись, Том достал лампу и зажег ее. С лампой ему лучше думалось. И вообще, это точно была волшебная лампа. И дело не в том, что ее так просто зажигать, и не в постоянно пребывающем масле. Маленький огонек не только разгонял тьму вокруг, он успокаивал, дарил надежду на лучшее, помогал сосредоточиться. А это ли не волшебство? Том уже пережил то, что сам он является всего лишь частью сильного темного волшебника. Смирился с остатками души Джинни Уизли. Он понимал, что получил от этой девочки не только воспоминания, но жизнь снова и снова подкидывала ему задачки и сюрпризы. Крестраж или что-то подобное в Поттере вызывало не только жгучий интерес, но и другое странное чувство вроде отвращения, как будто Гарри присвоил себе нечто, по праву являвшееся собственностью Тома. А то, что это обстоятельство самого Поттера просто ужасало, роли не играло, или все-таки играло, как тут разберешься. Том протянул руку к огоньку, пальцы окутало легкое сияние. Ничего, он разберется во всем, восстановит память себе и Сириусу, поможет Беллатрикс и Бартикраучу. Поттер, если ему нужна помощь, то пусть сам просит, а он, Том, еще подумает, но может и помочь. Не просто так, конечно. Огонек лампы завораживал, Том еще долго смотрел на него, потом задул и провалился в сон. Глава 37. Наутро за столом преподавателей не было Люпина. Том злорадно ухмыльнулся. Раз уж считается, что это он проклял должность профессора Зати, то ему и следить, чтобы проклятие работало. Поттер все еще хмурился, Гринджера чем-то задумалась. В зал влетели совы. Перед близнецами Уизли появился ярко-красный конверт Вапиллера. Том даже поморщился. Ничего умнее придумать не могли. Но в этот раз криков не последовало, лишь негромкий мужской голос сказал, что очень разочарован поведением своих внуков, и что им придется все каникулы зарабатывать деньги, чтобы компенсировать потери своей сестры. Он за этим проследит. Да, карманных денег больше не будет, и разрешение на походы в Хаксмит аннулируется. Вытянувшиеся физиономии близнецов были непередаваемо прекрасны, но вскоре братья уже с привычной злобой уставились на сестру. Том вздохнул. Нет, это неизлечимо. Придется применять самые действенные меры. А вы не знаете, кто будет директором? Спросила Гринджер, которую все это не волновало. Роскошный трон Дамблдора пустовал. Может быть, Дамблдор еще вернется? Не очень уверенно проговорил Невилл Лонгботтом. Ага, хмыкнул Финниган, у него уже слюни текут. Ты что, не видел? Ему в Мунго самое место. Ты прикинь, что он в таком состоянии наколдовать мог? Все замерли. Да уж, сумасшедший колдун с волшебной палочкой, это по-настоящему страшно. Вроде бы директора утверждает попечительский совет, наморщила лоб Лаванда, и его обычно избирают из деканов, но я не уверена. Тогда это будет профессор МакГонагал, тут же заявила Гринджер. Она самая достойная, к тому же заместитель директора. Посмотрим, проворчал Том. С одной стороны, пользы от МакГонагал в качестве декана никакой не было, и Том сомневался, что она будет хорошим директором. Да и вообще, достал уже этот диктат красно-золотых. С ней повряд ли назначит, хотя это здорово бы подняло престиж Слизерина. Но и нейтралы, тоже неплохо. Чем плоха профессор Спраут, например? Она тому намного больше нравилась. В смысле, чем МакГонагал? Он бросил заинтересованный взгляд на деканшу. Особо довольной она не выглядела. Хотя, кто там ее знает? С другой стороны, без поддержки Дамблдора она пустое место, могут из прочих должностей погнать. МакГонагал директором могут и не назначить, задумчиво проговорил Кармак Маклагин, она без Дамблдора никто. И не факт, что будут из деканов выбирать, вообще кого-нибудь незнакомого прислать могут. С чего ты взял? Тут же ощетинилась Гринджер. У меня дядя в министерстве работает, снисходительно проговорил Кармак, там Дамблдором давно недовольны. А раз выяснилось, что он в таком состоянии, то должна состояться проверка школы. Если он за свои действия не отвечал, то мог всякого наворотить, и с деньгами в том числе. А МакГонагал, человек Дамблдора, это все знают. Кстати, она должна была первой заметить, что с ним что-то не так. Заместитель с директором больше всех контактирует, так что и ее проверять будут. Мало ли, какие там аферы под прикрытием маразма директора проворачивали. Профессор МакГонагал никогда, начало Гермиона, но ее уже никто не слушал. Даже близнецы Уизли оторвались от прожигания сестры злобными взглядами. «Точно», — сказал Шеймус. «У Макглав тоже так бывает. Мне отец рассказывал, он в полиции работает. Назначит на должность какого-нибудь психа, а под его недееспособность денежки воруют. Или кого некомпетентного. Он бумажек и документов всяких наподписывает и даже не знает, что натворил. Хотя иногда и заставляют, конечно». Так у нас все деканы и профессора тогда могут жуликами оказаться, не очень уверенно заметил Невилл Лонгботтом. Ужас какой, все вряд ли, сказал Кармак, но проверять будут. Том задумался, как бы эта проверка чего ненужного не выявила, и пнул под столом Поттера. А когда тот взглянул на него, состроил зверскую рожу и мотнул головой на выход. Поттер пожал плечами, но послушался. «Ты ситуацию понял?» – спросил Том. «Вали все на директора, а то охнуть не успеешь, тебя на опыты заберут. Все знают, как тебя в обход всех правил поощряли, могут и заинтересоваться». Гарри машинально несколько раз кивнул, а потом прищурился. «А чего это ты так за меня переживаешь? Да нафиг ты мне не сдался?» – ответил Том. «Просто есть некоторые обстоятельства. Не хочешь неприятностей? Молчи. Комиссия копать под Дамблдора будет. А моя семья, чтоб ты знал, и так по уши в дерьме. Из-за Дамблдора, между прочим, мне на братцев плевать. Пусть с ними что хотят, то и делают. Но мне интерес к своей персоне не нужен. Как и тебе, к твоей. Так что, Поттер, сейчас наши интересы совпадают. Понял, понял», сквозь зубы ответил Гарри. «Ладно, так и сделаю». Том выдохнул. «Как все это сложно. Вот вроде бы и от Дамблдора с Люпином избавились, а все равно, одни проблемы. Особенно погано, что проверять могут начать всех. А это значит, что и с ней по тоже. А с ней пон свой. И рядом Шуша. Шушу же Том в обиду давать не собирался. Как бы не пришлось возвращать приятеля в тайную комнату. Он ведь еще недостаточно вырос. Да даже если и достаточно. Что это за удовольствие спать, спать и спать. Не пошипеть душевно, не погулять. Вкусненьким не полакомиться. Может быть, пора договариваться с Сириусом. Особняк на Гримма был очень надежным. И подвалы там комфортные. Ну, для званых гостей. Но ведь погулять змейке негде будет. Не в Макгловском же Лондоне. Может, к Малфоям подъехать? Парк у них большой. Но Люциус вряд ли согласится. Павлины, все дела. Разве что перекантоваться на время. Но и это может оказаться полезным. В любом случае, Люциус может помочь самим фактом своего участия в проверках, отвлечет от чего не надо, а на что надо, специально внимание обратит, но нужно как-то переговорить со Снейпом, чтобы он успел предупредить, если вдруг понадобится срочно эвакуировать Шушу. Том даже замер посреди коридора, а кто ему теперь-то помешает общаться с деканом Слизерина? Дамблдор-то в психушке. Отловленный Снейп темой проникся и пообещал уточнить все у Люциуса. Шушу он нежно любил, как источник редких и дорогих ингредиентов. Василиск щедро делился с ним ядом и презентовал шкурку после первой линьки. К тому же Зельевару тоже не улыбались возможные проверки. Том выдохнул. Хоть одна проблема оказалась решаемой, но имелась и другая. И это был не Поттер. Близнецы. На истории магии хорошо думалось. Том задумчиво рисовал в конспектах кустики и цветочки и размышлял. Убить, возможно, пока и не получится. Но, может быть, стоило напугать так, чтобы они о нем и думать забыли. Дамблдора сейчас нет. Дамблдор. Кстати, он же нарушил щиты Хогвартса, чтобы устраивать квесты для Поттера. А если нарушены щиты? Фред и Джордж как раз оборудовали очередной тайник в пустующем классе, когда некто, кого они не видели, призвал их волшебные палочки. «Что, братишки, потолкуем?» – спросил Том, снимая чары Хамелеона. «Ты», – взвился Фред, стоявший ближе к дверям. Том шагнул вперед и закрыл за собой двери. «Хотела попробовать, смогу ли я удерживать сложное заклинание сразу на двух объектах», — сказал он. «Попробуем, Круция». Такого ребята точно не ожидали. Они повалились на пол, вопя от боли. Том продержал заклинание недолго. «Понравилось?» — тихо спросил он. «Повторить? Ты с ума сошла!» — прохрипел один из близнецов. «Это же темная магия!» — кивнул Том. «Очень полезный навык. Я, кстати, и третье непростительное могу показать». Близнецы прижались друг к другу и замерли, в ужасе глядя на сестру. Видимо, поняли, что шутки кончились, и что это, новая Джинни, легко и непринужденно произнесет роковые слова. «О», — сказал Том, — «неужели даже до моих братьев может что-то дойти, и еще так быстро? А вы, оказывается, не безнадежны. Ну, так что будем делать? Меня устроит непреложный обед. Вы больше никогда ни словом, ни делом, ни мыслью не попытаетесь причинить мне вред, и даже близко не подойдете к моему имуществу. Будете молчать обо всем, что произошло сейчас, а в качестве наказания забудете про любые вредилки. Никаких больше конфеток и прочей гадости. Ты что, совсем сдурела, Круция?» — повторил Том. «Я вижу, вам понравилось». Уже через 5 минут близнецы дали требуемую клятву. Том вернул им палочки, запретив обращаться в больничное крыло. «Чтобы быстро не забылось», — хмыкнул он, — «потерпите. А если кто что и заметит, то подумают, что вы опять со своими поделками перемудрили. Какая же ты сука, Джин!» — с чувством проговорил один из близнецов. «О!» — ухмыльнулся Том. «Мальчики, все, что от вас требовалось, это отстать от меня и держаться подальше, и не портить мои вещи. Не гадили бы, все ваши осталось бы при вас, а так, сами виноваты. Ладно, Джин, второй близнец был готов вести переговоры, раз такое дело, напиши деду, а, ну, что тебе стоит, тебе ведь все равно все купит. Вы нагадили не только мне, сказал Том, так что это не обсуждается. За какие-то баночки с красками и кисти ты готова пытать Круция, и будешь требовать деньги. Кажется, это не помещалось в его мозгах. Дело в том, сказал Том, что это мои баночки и кисти, и говорить тут ни о чем. Ладно, у меня еще полно дел. Пока. Счастливого дня. Близнецы остались в своем тайнике, среди уже ненужных им ингредиентов и приспособлений. Том направился на обед. Интересно, а столопы заметили, что Круция он накладывал их палочками. Все равно рассказать не смогут, конечно, но и такая страховка не помешает. А он хорошо придумал. Это даже лучше внезапной смерти. Во время обеда студентам представили нового преподавателя ЗАТИ. Пожилой отставной аврор по фамилии Дженкинс выглядел несколько пугающе из-за глубоких шрамов на лице. Том знал, что шрамы практически невозможно свести, если они нанесены заклинаниями, относящимися к темной магии, или если маг пострадал от темной твари. Зелья и мази, способные помочь, существовали, но их нужно было готовить индивидуально, поэтому стоили они очень дорого. Наверное, он много сражался с темными магами, высказала общую мысль Лаванда, теперь и нас научит. Том кивнул. Почтенный ветеран мог оказаться неплохим учителем, и вел он себя нормально, держался уверенно, не пытался затмить всех, как Локхард, и не сливался с местностью, как Люпин. Конечно, у него могли быть другие заскоки, но пока он производил приятное впечатление. Так что на первый урок ЗАТИ с новым преподавателем Том шел с любопытством. Мистер Дженкинс не разочаровал. Он показал несколько счетов, потом разбил всех на пары и велел отрабатывать. А в конце урока попросил Тома задержаться. Тот насторожился. Люпин, что ли, наябедничал. Мисс Уизли, начал безо всяких расшаркиваний профессор. Я видел ваши рисунки в книге, которую купил для внуков. И от профессора Спраут знаю, что вы делаете для нее наглядные пособия. Вы не могли бы нарисовать несколько плакатов и для меня, например, основные стойкие движения палочкой? Том задумался. А во, он пользуется успехом. Я больше растения рисую, сэр, сказал он, но задачка интересная, я попробую. Только вот, у меня сейчас нет возможности. Аврор кивнул. Я в курсе. Давайте договоримся так, когда у вас снова будет своя мастерская и все принадлежности для рисования, то вы набросаете что-нибудь для меня, а вместе мы решим, что делать дальше. Устроит, разумеется, я прибавлю баллы, и к экзамену тоже. Хорошо, сэр, кивнул Том, договорились, мне самой интересно попробовать. Новый учитель улыбнулся, а довольный Том отправился на следующий урок. Похоже, что с этим профессором контакт уже налажен. Новые краски, альбомы, кисти и все остальное прибыли на следующий день. В сопроводительном письме было указано, что счет оплатил Прюэт. Том показал письмо в гостиной. На близнецов было страшно смотреть. Рон тоже спал с лица. Наверное, его впечатлила сумма. Мастерскую возродили на том же месте. «Надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет», сказала профессор МакГонагал. «Мисс Уизли много делает для Хогвартса». А по школе пошли слухи о том, что Снейп проклял чем-то страшным близнецов Уизли. Началось все с того, что у Ли Джордана появилась какая-то суперидея по поводу очередного прикола. Идеон, естественно, поделился со своими приятелями, но те, хоть и заинтересовались, реализацией не занялись. Потом им пришлось отказаться от нескольких выгодных заказов, сделанных любителями пошутить. Такого не было никогда за все время, что они учились в Хогвартсе. Школьная общественность содрогнулась. Том тихонько злорадствовал. «Это точно Снейп», — сказал Рон, — «он на братьев давно зуб точит. Теперь Дамблдора в Хогвартсе нет, заступиться за них некому». И этот упырь дорвался. «Это точно темная магия какая-то, Рон, это не может быть темная магия», — не очень уверенно проговорила Грейнджер, — «он же им ничего плохого не сделал». «Много ты понимаешь», — тут же заявил Рон. «Снейп, темный маг, это все знают. Поэтому, если проклял он, то только чем-нибудь темным. И все потому, что он больше всех ненавидит Гриффиндор.